Итак, мы ведем здесь, в Краснодаре, практический семинар, который называется «Законы судьбы». И вкратце я сейчас повторю то, о чем была первая вчера встреча вводная, чтобы вы вошли тоже в курс дела. Это необычный курс, этот курс, который проводится в течение 8 последних лет в разных городах России, и вот, наконец, он доехал, в том числе для Краснодара. Он необычен по разным параметрам. Первый из них состоит вот в чем. Сейчас очень многие люди увлечены вот этой темой законы судьбы, законы кармы, как очиститься от кармы, диагностика кармы, очищение сосуда кармы, самые разные названия. Но и они часто обращаются к экстрасенсам в том числе. И Лазарев, очень справедливо, Сергей Лазарев в своих книгах отметил проблему этого обращения. Эта проблема состоит в том, что экстрасенсорный метод, он не решает проблему. Максимум, что он может сделать, он может откачать какую-то негативную энергию, которую вы собрали. Любая болезнь, любая какая-то психическая проблема – это сгусток негативной энергии. Что делает экстрасенсорика, что может сделать хороший сенсорик, у которого есть какое-то поле, какое-то влияние. Он может откачать эту энергию и, знаете, куда-то ее отправить. Куда-то нужно ее деть обязательно. Но они по-разному это делают. В худшем случае они на какого-то другого человека это вешают, на родственника. В лучшем там в стихии природы. Но дело не в этом. Дело в том, что ваша проблема от этого не решается. Почему? Потому что это очевидно. Если проблема вашей квартиры в том, что у вас наполняется ванная, она, знаете, вот начинает уже, там забыли вы закрыть кран, и из ванной просто начинает все бежать уже. Знаете, вот по полу растекаться, по комнатам течь, да, проблема. То если вы будете с ведром бегать и из этой ванной откачивать, и, знаете, в окошко это выливать, ну там неважно, кто там стоит, на кого падет, ну просто главное, чтобы у меня этого не было. Это решит вашу проблему? Нет. Выключайте, пожалуйста, сотовый телефон. Это не решит проблему. Почему? Потому что источник проблемы, он в иной плоскости. Не закрытый кран. Нужно его просто закрыть. Поэтому само откачивание вот этой негативной энергии, оно ничего не дает. Это не метод. Это техника латания дыр, знаете, вот на 5 минут, чтобы попроще было. И Лазарев справедливо об этом в своих книгах пишет. Вот если вы читали его книги, то он об этом говорит. Проблема остается. Итак, этот курс уникален тем, что здесь будет даваться практика, как вы сами сможете решать свои проблемы, причем решать их в корне. И уже через пару встреч вы научитесь этому методу и реально сможете его практиковать. Итак, задача этого курса не теория, а обучение практике. Причем практики, еще раз это скажу, как вы сами могли бы работать со своей собственной жизнью, изменяя какие-то неблагоприятные обстоятельства, которые у вас есть. И вчера мы с вами говорили, что вот этот закон судьбы, он невидим. Мы вчера это много обсуждали. Что-то случилось, я потерял любимого человека, или кто-то обокрал меня, или какая-то болезнь пришла в мою жизнь. Откуда все это приходит? Из какой-то невидимой реальности, знаете, как вот возникает и все. Закон судьбы невидим, обратите внимание. Его очень трудно отследить. Итак, это практика, которая позволит вам отслеживать законы судьбы, понимать их уроки, извлекать их смысл и изменять неблагоприятные обстоятельства. Задача этого курса – практика. Мы не просто хотим изменить какую-то одну-две ситуации в нашей жизни – мы хотим научиться практике, как распознавать события собственной жизни и изменять их. Вас интересует это? Итак, вот то, о чем, по большому счету, мы говорили вчера. Вот суть всего того, о чем мы рассуждали вчера. Теперь, чтобы начать, сегодня у нас очень важная встреча. Она потребует вашей сосредоточенности. И, пожалуйста, не рассчитывайте на то, что все будет просто. Потому что доступен только сыр в мышеловке. Но чтобы изменить свою жизнь, нужен труд. Борис Пастернак в свое время сказал, красивая формула в одном из его стихотворений. Это стихотворение называется «Гамлет». Это стихотворение о Гамлете, об этом человеке, который решает вопрос, быть или не быть. И вот это стихотворение у Пастернака кончается строчкой «Жизнь прожить, не поле перейти». Итак, в жизни есть разные какие-то сложные дела. Скажем, в горы пойти – это сложно. Какие-то испытания, проблемы, опасности. И говорится, без проводника в горы лучше не соваться. Можно погибнуть. Но и так трудно достичь чего-то в жизни. Даже заработать деньги не так просто. Смотрите, целый день нужно суетиться. Выйти замуж удачно или жениться – еще сложнее. Зуб отремонтировать – это же целая проблема. А где ребенка родить, в каком роддоме? Смотрите, жизнь сплошная проблема. Но понять закон судьбы – это самая сложная задача. Потому что это главный урок жизни. Вот в ходе этого курса мне хотелось бы, чтобы у нас возникло это понимание. Судьба – главный урок жизни. Как ее распознать? Как ее понять? Куда она меня толкает? От чего предостерегает? Как раскрыть эту интуицию собственной жизни? Что делать, а что не делать? Мы хотим этому учиться. Вчера мы с вами чуть-чуть затронули одну тему, с которой мне хотелось бы сегодня начать. Эта тема следующая. Как познать закон судьбы? Вчера совсем чуть-чуть мы сказали об этом. Сейчас я хотел бы чуть-чуть подробнее. Хотел бы, чтобы вы настроились на серьезную работу. Если вы настроитесь на нее, то будут происходить чудеса в вашей жизни. Это обещание, которое множество раз исполнялось, если вы готовы серьезно учиться. Итак, вчера мы с вами говорили, что одна из опор в нашем попытке понимания закона судьбы – это будут древние санскритские трактаты. Вчера мы говорили, что у нас будет две опоры знания – это современные разные теории, Лазарев, Жикаринцев и так далее. Их достаточно много. Мы будем много примеров брать из этих сфер. Но также мы сказали, что, тем не менее, фундаментом нашего разговора это будут древние санскритские тексты. И я хотел бы сейчас объяснить, почему мы берем именно эту основу. Итак, в самих этих текстах, которые записали мудрецы древности на благо человечества, объясняется, что есть три метода познания. Итак, зачем я это говорю еще раз? Будьте, пожалуйста, внимательными. Я хочу, чтобы вначале у нас было очень четкое, глубокое, осознанное понимание, как мы будем разбирать закон судьбы. Мы должны выбрать правильный метод. Потому что если мы выберем неправильный подход к этому, мы ошибемся. Мы не хотим ошибаться. Со своей жизнью, знаете, лучше не ошибаться. Да, вот там с удочкой или с машиной, или даже с зубом, или с прической можно ошибиться. Ну, что-то отрастет там, зуб новый вставит какой-то. Можно исправить ошибки. Но со своей судьбой лучше не ошибаться. Здесь с самого начала лучше иметь безошибочное знание. Мы хотим пойти с вами напрямую. Мы не хотим теряться, плутать. Мы не хотим ошибаться в собственной жизни. Три метода познания существуют в реальности мира, говорят мудрецы. Первый. На санскрите он называется, может быть, я буду писать даже сейчас. Ух ты, какие интересные. Такое ощущение было, что и кидать нужно. Да, спасибо. Итак, три метода познания, мы говорим об этом. Первый метод. А это пратьякша. Я буду сегодня использовать некоторые санскритские термины. Не нужно на них слишком большое внимание обращать, но мудрецы на санскрите говорят. Пратьякша. Что это значит? Пратьякша значит чувство. Познание мира через чувство. Итак, давайте задумаемся. Наши чувства. Что это такое? Это глаза, уши, какой-то тактильный опыт, да, вкус. Вот это все, запах, это все наши чувства регистрируют реальность мира. Можно ли познать мир через чувства? Можно, безусловно. Нет никаких проблем. Вот, например, я что-то вижу сейчас, аудиторию, зал, сцена, стойка стоит. глаза видят. Так ведь? Так чувства. Да, им доступно определенный кусок реальности. Но в чем проблема? Скажите, пожалуйста, можете ли вы увидеть мою ауру сейчас? Посмотрите внимательно. Нет, сосредоточьтесь по-настоящему. Так, поднимите руки, кто видит. Занавеска мешает. Говорится, что плохому танцору... Но значит ли это, что ауры нет? Не значит. Это значит, что у вас нет этой тонкой способности. Но аура есть. Она реально есть. Итак, чувства очень часто обманываются. Почему? Очевидные примеры. Если вы пьете воду какой-то температуры, вот, чувствуете, да? Потом, знаете, точно такая же вода, той же самой температуры, но газированная. И когда вы будете ее пить, она будет казаться вам холоднее. Хотите вы того или нету? А это опыт всех людей. Если есть газ, значит, будет вода холоднее чувствоваться. Солнце. Мы смотрим на него. Знаете, какого оно размера? Что вам говорят чувства? Ну, на самом деле, не очень большого. Такой бобок там где-то на небе, светящийся. Да, ну, примерно сантиметра, ну, может быть, полтора. Или 1,3. Я не знаю. У каждого по-разному. Но Солнце – громадная планета. Наши чувства очень несовершенны, на самом деле. Может быть, вас это удивит, но я приведу этот факт. Пусть он прозвучит сегодня. Мудрецы в трактатах древних говорят, что в этом мире 64 измерения. Наши с вами чувства работают в трехмерном пространстве. Что мы можем познать? Знаем ли мы то, что находится за пределами нашей жизни, смерть? Чувства не способны туда проникнуть. Вчера мы приводили примеры. Нам нравится какой-то человек. Мы выходим замуж, женимся. Через полтора года начинается анализ серьезный. Знаете, обычно... Люди через полтора-два года замужества или женитьбы становятся философами. Зачем я это сделал? Чувства обманули. Так чувства, ненадежный способ познания, они очень часто обманывают нас. Достаточно одного этого факта, 64-мерный мир. Это большая тема, в конце курса мы немножко к ней подойдем, о строении мира, строении Вселенной, строении личности в том числе. Сейчас я просто хочу упоминать некоторые факты. Все эти данные, НЛО, это все есть параллельные миры, но это более сложная тема. Давайте оставим на конец курса. Мы договорились вчера начинать с простых вещей. Наша повседневная реальность, как закон судьбы действует в ней. Итак, пратьякша, ненадежный способ. Чувства обманывают нас, ошибаются, неизбежно. Второй способ познания, который у нас есть – и это тоже некая очевидность, вы можете легко об этом догадаться. Как еще мы можем познавать мир? Чувства не очень годятся. Если мы будем закон судьбы анализировать через свой опыт, знаете, вот так произошло и так, вот понимать это, не пойдет. Второе что? А это логика, верно? На санскрите это называется анумана. Итак, манас – это ум. Ану, значит, через ум, через логику. Анализ. Это философы, ученые, так они познают мир. Но в чем проблема здесь? Да, это неплохо, можно уже заметить какие-то закономерности. Знаете, вот так открываются законы в науке. Логика, напрячься, что-то там, какой-то вывод сделать. Вот явления повторяются, значит, такой закон за этим стоит. Но в чем проблема этого способа? Кто может сказать? Не, будьте серьезными. Мы хотим сейчас, еще раз повторю, найти верный способ понимания закона судьбы. Мы не хотим ошибаться. Сейчас кое-какое открытие мы с вами сделаем. Итак, почему не годится этот способ? Как вы это понимаете? Верно. На чем основана логика? На данных, которые дают чувства. Что делает логика? Она просто обобщает чувственный опыт. Но если это несовершенный опыт, как может быть совершенная логика? К чему она может нас привести? Вот одна из задач – решить ее при помощи логики. Что после смерти? Что могут сказать ваши чувства на этот счет? У нас нет такого опыта. Как мы можем это познать? Итак, логика, она тоже ошибается. Она основана на чувственном восприятии. Не пойдет. Что же остается? Третий способ познания, который выделяют мудрецы. Да-да, вы, пожалуйста, готовьтесь. Это то, что мы хотим сделать, чтобы вы стали мудрецами. Познали собственную жизнь. Третий способ познания. Шабда Праман. Так это звучит на санскрите. Шабда Праман. Шабда – это звук. Прамана – значит свидетельство. Итак, это буквально переводится «авторитетное свидетельство». То есть тот, кто знает истину, дает ее нам. Некто знающий, от него мы перенимаем знания. И вот это очень важный момент. Знания мы должны получить от совершенного человека, который уже познал какое-то явление. Мудрецы учат нас, что мы должны пользоваться именно этим методом. Я, знаете, я в определенный момент жизни, 8 лет назад мне попались книги, я стал их читать, углубляться в них, потом нашлись наставники, которые стали меня обучать. И я долго не понимал вот эти истины. Хотя, казалось бы, все логично, все понятно. Но, знаете, был один случай. Я поехал в один город, и там что-то нам нужно было, я не помню, что-то какое-то здание мы искали, и... адрес, все, как-то все так было понятно, это была весна, где-то конец апреля, что-то такое вот было. Объяснил какой-то человек, нужно идти так-то и так-то, там увидите здание, там просто пройдете. Мы пошли по этой дороге, здание, и то здание, которое было нужно нам, оно было за этим зданием, нам так объяснили. И знаете, нужно было обойти это здание. Я стал смотреть слева, справа. Смотрю слева. Сухая дорога, неплохо, такая ровненькая. Очень все красиво. Справа какая-то такая тропинка узкая. Я подумал, нет, сюда не пойду. И уже отправился туда, где свободнее казалось, чтобы так обойти здание. И вдруг бабушка выходит из дверей и говорит, сынок, не ходи туда. Там у нас трубу прорвало. Там просто канава. Не ходи туда. Обойди с этой стороны. Это случилось сегодня. Да, там обычно все ходили. Но сегодня вот трубу прорвало, там канава, там ты просто не пройдешь, утонешь. И я понял, шабда. Нужно от знающего человека воспринять знания. Итак, мы с вами будем учиться закону судьбы от мудрецов древности. Но будем очень много использовать материала современной науки и современной литературы. Однако наша основа будет вот это свидетельство людей, которые знают истину, у которых открытое духовное зрение, которые видят реальность. Это то, что происходит в современной литературе, если вы внимательно ее почитаете. Каждый автор описывает закон судьбы по-своему. Вы замечаете, как много противоречий? А это вот эта самая история о пяти мудрецах. Почему? В чем проблема? Каждый из них ориентируется в основном на первые два способа познания. Пратьякша и Анумана. Скажем, разные примеры, которые они приводят, свой собственный опыт, и потом они делают анализ этого. Но что они могут понять? Закон судьбы – это вселенский закон, который связывает все события этого мира. Мир, который имеет 64 измерения. Закон судьбы, закон кармы – самый фундаментальный закон мироздания. Как можно его познать при помощи трехмерных чувств? Неизбежные ошибки. Итак, мы хотим с вами отставить немного в сторону наши несовершенные чувства. Мы не хотим догадываться, мы не хотим строить предположения. Мы возьмем знания. И сегодня начинается некий эксперимент. Я хочу предложить вам его. Я хочу вас попросить на минимум 3 встречи вперед принять точку зрения мудрецов. И попробовать через ее точку зрения, через эту точку зрения смотреть на свою жизнь. Что-то кардинальное может случиться в вашей жизни, уверяю, если вы просто примете этот эксперимент. Итак, я не отвергаю ваш опыт. Я очень верю в его. Я очень верю в ваш разум. Но я хочу вас попросить на ближайшие 3 встречи весь свой опыт, который у вас есть, отставьте в сторону. Нет, его не нужно зачеркивать ни в коем случае. Но на ближайшие 3 встречи примите другой опыт. Давайте попробуем. Сколько вы уже прожили? Кто-то 20, кто-то 30, кто-то 40 лет. Вы что-то поняли в своей жизни? Поэтому, пожалуйста, на 3 встречи отставьте свой опыт в стороночку. Он уже множество раз не давал вам результата. Давайте сделаем эксперимент. У мудрецов чистое сердце, они действуют по зову любви. Они хотят блага живущим людям и оставляют знания. Так, мы открываем одну из Упанишад. Есть всего 108 Упанишад. Упанишады – это тексты, которые рассказывались в лесу великими мудрецами. Мы с вами берем Шри Иш Упанишад, это самая важная Упанишада. Главенствующее положение занимает среди всего корпуса вот этих текстов. Шри Иш Упанишад. Мы откроем с вами 8-ю мантру этого текста. Прочитаем ее русский перевод. Послушайте внимательно. Хотя прежде, чем мы будем это читать, я хотел бы еще одно небольшое предисловие сделать, чтобы у нас было правильное понимание того, что мы сейчас будем читать. Так, закон судьбы. То, что я сейчас скажу, я не буду основывать на логике, я просто это скажу, и вы поймете, что это так. Потому что внутри вас есть это знание. Говорится, внутри каждого человека, внутри каждой души есть знание. И нужно просто напомнить. Закон судьбы – это закон, который возникает из-за пределов этой вселенной. Это не закон наказания, это закон любви. Некой высшей истины, или Бога, так люди часто говорят к нам, закон руководства, закон обучения, что делать, что не делать. Мы получаем какие-то реакции в ответ на свои поступки. И закон судьбы учит нас – от каких действий нужно отказаться, а какие развить? Итак, просто поразмышляйте над этой формулой. А это некий тезис, который говорят нам мудрецы. Теперь важный момент. Чтобы познать закон судьбы, как мы сказали, нужно воспользоваться 3-м способом – шабда-прамана. Что это означает? Это означает, что на реальность судьбы моей жизни нужно взглянуть издалека. Не моими собственными глазами, не моим собственным умом, а чьими глазами? Чьим умом? Соседа, такого же несовершенного. Итак, вы хотите познать город. Вот смотрите, вы в городе Краснодаре. Итак, если вы внутри города, вот знаете, такая-то улица, такой-то забор, собака стоит, на забор мочится, пьяница лежит. Вам долго придется ходить, вы все запутаетесь в этом. Но если вы взлетите над городом и посмотрите сверху, вот оно, все доступно. Нужна карта, нужно знание. Вот теперь давайте читать, потому что то, что мы с вами сейчас будем читать, это карта тех событий жизни, которые приходят в наше с вами существование. Итак, 8-я мантра Шри Иш Упанишад. Я читаю русский перевод. Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Красивый текст. Того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Здесь говорится о высшей истине, о Боге. И она определяется как тот, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Мы остановимся сейчас. Сегодняшняя тема, которую мы с вами обсуждаем, это общая формула закона судьбы. Сегодня очень важный материал, который постарайтесь усвоить. Следующая наша встреча, она будет основана на этом материале. Следующая встреча будет касаться метода анализа событий судьбы. Но этот метод мы сможем взять только из этого материала, поэтому, пожалуйста, постарайтесь его очень хорошо освоить. Итак, первое, что мы делаем. В законе судьбы действуют 2 силы всего. Он достаточно прост на самом деле. И сейчас мы с вами начинаем разбирать первую силу. Итак, есть тот, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Что это значит? Это значит, что ваши желания, что? Исполняются. Давайте это нарисуем. Итак, все правильное, оно очень просто. Истина, она очень проста. Нужно ее понять как некую очевидность. Итак, есть вы. Вот он я. И есть события в вашей жизни. И первая сила, которая выводит на поверхность вашей жизни различные события, это сила вашего собственного желания. Это первый вектор закона судьбы. Давайте его обозначим. Мое желание. Мое желание. Я расскажу вам сейчас небольшую историю про самого себя. Может быть, потом еще несколько историй. Чтобы у нас это понимание раскрывалось чуть больше. Лет 8, наверное, назад моя основная профессия – это психология. Профессиональная психология, я 12 лет. И лет 8 назад один человек приехал с Украины и стал мне рассказывать об одной психологической программе, которую он прошел на Украине в Киеве. Странное название какое-то, Empowerment, так называлась эта программа. Он что-то мне рассказывал, я не очень внимательно его слушал, я был сосредоточен на своих собственных пониманиях, как нужно в психологии работать. Мне было интересно исследовать, я работал с разными техниками, медитация, разные психологические техники, биоэнергетика, новейшая психология, я ее изучал и создавал свою собственную программу. Но я заметил его горящие глаза. Я подумал, ну хорошо, я почитаю повнимательнее эту книжку. Это была, знаете, такая ксерокопия тех материалов, которые там раздавались на этой программе. Программа называлась Empowerment. Я уверен, что никто из вас не знает эту программу. Или знаете? Знаете? Серьезно? Серьезно знаете? Откуда? Вы ее преподаете? Интересно. Empowerment, английское слово. Оно переводится «обретение силы». Это психологическая программа. Ее составили два автора, Гершон и Страуб. Два американца. Они собрали разные методики психологии. Обретение силы. Эта программа была управление будущим через психологические методики. Как изменять события собственной жизни, как программировать собственное будущее через психологические методики, техники. Предисловие меня очень заинтересовало, я стал читать внимательно. Я был исследователем в то время и до сих пор им оставлюсь. Я все проверяю через свой опыт. А это разумная позиция. Не нужно критиковать. Самая лучшая критика – это проверить. И так понять, работает это или не работает. Вот я был тогда в таком положении. Я стал все эти методики делать с собой. Одну за другой. И знаете, стали приходить результаты. Один за другим. События, которые я просто создавал в техниках, определенным образом с этим работая, вдруг они стали приходить в мою жизнь. А меня это очень заинтересовало. Я провел несколько семинаров по этой программе. До сих пор с ней работаю. Правда, видоизменил ее немножечко. Завтра буду подробнее об этом рассказывать. Но суть в том, что люди, с которыми шла работа, они тоже получали события. Практически все. Если вы читаете современные психологические книжки, то это основной лейтмотив всех этих книг. Наполеон Хилл. Вы читали его книги? «Думай и богатей». Итак, богатство начинается с мышления. Сначала нужно правильно все применить, и потом реальность начинает притягиваться. Метод Сильва, если кто-то из вас изучал. И разные другие, я не буду сейчас говорить. Их много достаточно. Завтра чуть подробнее будем рассказывать. Но суть одна и та же. Можно программировать события жизни, создавать. Вы читали эти книги? Вот это интересно. Поднимите руки, кто читал, работал, может быть, с этим немножечко. Не очень много, но так или иначе. Срабатывает? Что-то как-то вы же так не очень уверены. А? Не срабатывает. Вот-вот-вот. Сейчас будем разбираться. Но первое, что я хочу сказать, срабатывает. Ваше желание исполняется. Если вы все правильно делаете, то вы можете управлять событиями. Это так действительно. Система Верещагин, о чем она? О том же самом. Кто-то работает по системе ДИР? За всем этим один и тот же закон. Есть некая сила, которая учитывает наши желания и санкционирует их исполнение. Вот первое, что мы говорим. Итак, я хотел бы дать вам сегодня первое домашнее задание. Пожалуйста, еще раз напоминаю, этот курс не теория, он практический. Успех ваш в этом курсе целиком зависит от того, насколько вы будете сами работать с собой. Моя задача – дать вам метод и помочь вам научиться ему. Но делайте его. Невозможно за кого-то приглотить кусок. Знаете, можно приготовить, сервировать стол, но вы сами должны это проглотить. Итак, домашнее задание очень простое. Я уверяю вас, и вы это обнаружите, если серьезно будете этот анализ делать. Все то, что есть в вашей жизни сейчас, это исполнение ваших желаний в прошлом. Домашнее задание состоит в следующем. Проанализировать события жизни, которые с вами. Вот где вы живете, за кого вы вышли замуж, женились, сколько у вас детей, квартира какая, дача, машина. И потом вспомните, когда-то раньше вы думали об этом, вы желали этого. Это домашнее задание, не нужно сейчас это думать. У нас время дорого. Итак, проанализируйте фактуру своей жизни – с точки зрения своих прошлых желаний, что вы хотели, вы обнаружите удивительную взаимосвязь, что все то, что у вас есть сейчас, это то, что вы желали раньше. Может быть, вы уже забыли об этом. Мы сейчас разберемся. Вы не торопитесь. У нас лекция еще не закончилась. Она только начинается на самом деле. Мы с вами начинаем входить в очень интересную реальность вот этих невидимых законов жизни, которые создают нашу собственную судьбу. Первая сила закона судьбы – это вектор моего собственного желания. Все современные психологические техники, они работают именно с этой реальностью. Вот в этой программе Empowerment это называется манифестация. Научиться работать со своей мыслью. Манифестация, то есть я заявляю нечто. И там предлагается особая техника, как усилить желание, как его концентрировать. Если вы изучали какие-то приемы там магии, не дай бог, но вдруг кто-то. Все то же самое. Кто-то читал Карлоса Кастанеду? А о чем он пишет? Концентрация воли, концентрация желания. Вот так ведет себя воин, маг. Это, смотрите, это все поступки вот этого воина, который описывает Кастанеда. Нужно научиться концентрировать желание, и ты пробиваешь реальность. Теперь ты йог. Твои желания учитываются в структуре мира. Йог – это значит умение концентрировать ум, концентрировать мысль, концентрировать желание, сосредотачивать силу в желании. Ну, не торопитесь, подождите. Мы поговорим об этом. А мы сейчас не говорим о каких желаниях, положительные, отрицательные. Нам сейчас пока не это важно. Мы хотим понять механизм, механику закона судьбы. И уже потом будем говорить, как этим пользоваться. Не торопитесь, но вы правильный шаг вперед делаете. Но не торопитесь пока. Итак, первая сила закона судьбы, сила моего желания. Я хочу вам рассказать историю Паганини. Может быть, кто-то из вас ее знает. Паганини – великий скрипач, о котором до сих пор слагают легенды. Игру которого помнят до сих пор, хотя она нигде не записана, не было магнитофонов. Но до сих пор в молве людей передаются эти рассказы. Виртуоз скрипки. Что он делал? Мы можем только это представить. Но прошло уже несколько столетий, а молва о нем до сих пор жива. Представьте, как он играл. Его история была удивительна. Его отец был трактирщиком. Жадный человек. В какой-то момент он понял, что у его сына талант. Особый талант. и он стал его муштровать. У него был трактир, и он заставлял своего сына играть на скрипке 12-15 часов в сутки. Он хотел выколотить из него богатство. Он понял, что он может заработать на нем. Он бил его палками. Со слезами на глазах маленький Паганини, маленький мальчик играл. Его жизнь была почти что невыносима. Однажды после побоев, ему было около 7-8 лет, вечером он со слезами стал молиться, просить кого-то, чтобы кто-то пришел к нему на помощь. Так невыносимы все его страдания были. Не зная к кому, но он обращался. Он уснул с этой молитвой, со слезами и с молитвой в сердце. Ночью ему приснился сон. Какой-то свет, теплый очень, сияние. Какое-то удивительное чувство он испытал, когда этот свет пришел. Как будто все страдания, знаете, как ветром сдуло. Какое-то удивительное ощущение было от этого света. И вдруг голос какой-то очень необычный голос. Он никогда не слышал таких голосов. «Что ты хочешь?» И во сне он закричал. Он задумался на секунду. Маленький мальчик, много разных мыслей. И вдруг одна всплыла, и он закричал во сне. «Славы, славы, славы хочу!» Это желание отца, оно уже вошло в него. Он принял его. Это был смысл жизни, который он взял в себя. «Славы, славы!» Тишина, молчание, свет усилился, снова окутал его. «Хорошо». Пух, все исчезло. Он проснулся. Он помнил сон. Помнил удивительное чувство, которое у него было. Начался день, а он все время это вспоминал. В этот день изменилась вся его жизнь. Итак, это было где-то около полудня. Вельможа из свиты короля. Он шел улицей этого маленького европейского города. По своим делам. Сюртук, богатые одежды, все. Солнце, небо. В одну секунду вдруг какое-то облако выросло, закрыло солнце и пух, хлынул ливень. Непонятно, откуда взялось. Он натянул на себя шляпу, стал озираться. Где что, увидел трактир, бросился туда. И там стал себя отряхивать. Дорогие одежды, дорогая материя. И вдруг, отряхивая, услышал звук скрипки. И замер. Это был аристократ. Он был воспитан. У него был хороший вкус, слух. Он понял, это что-то необычное. Необычный звук. Никогда такой звук не слышал. Стоял, слушал. Потом вошел в трактир, увидел. Маленький мальчик самозабвенно играет, забыв обо всем. Стоял, слушал, как вкопанный, пил музыку ушами. Потом стал спрашивать людей, кто этот мальчишка. Ему сказали, это сын трактирщика. Он пошел к трактирщику. «Я хочу представить твоего сына королю, у него необычный талант». Тот сразу смекнул, стал говорить, «Я очень много вложил в своего сына, образование, деньги, я не могу его отпустить, здесь работа, здесь...» Вельможа сразу все понял, на что он намекает, достал кошелек, бух, золотые монеты. «Этого достаточно?» Тот стал считать, ничего не ответил, вельможа понял, достаточно. Это было целое состояние. Его не интересовало ничего. Его поразил этот звук. В тот же день он представил маленького мальчика королю. Паганини стал играть. И с тех пор он не останавливался всю свою жизнь. Он ездил из дворца во дворец, из страны в страну. Играл, играл, играл. Слава опережала его. Ему рукоплескали залы. Ему поклонялись вельможи и короли. Но ничего другого в жизни он не имел. У него не было ни дома, ни денег. Он всю жизнь играл, играл, играл. Это история великого музыканта. Проанализируйте свою жизнь. Да, сила желаний с необычными, талантливыми людьми, она особая. Там этот закон жизни очень четко прослеживается, но вы можете заметить его и в себе. Особое внимание абсолюта к таланту, к тому, кто внесет в себя эту энергию таланта, но каждый человек уникален. Вы можете заметить это и в своей жизни. Итак, домашнее задание. Это очень важный опыт. Пожалуйста, настройтесь еще раз. То, что есть в нашем сознании, это попытка сбежать от уроков судьбы, попытка обвинить кого-то, найти виноватых. То, что мы, с чего мы с вами должны начать, мы должны обратить взор внутрь себя. Где начинается судьба, там ее истоки. Истоки внутри нас. Сегодня мы начинаем это путешествие вглубь себя, чтобы познать свою внешнюю, окружающую жизнь, ее внешнюю фактуру. Проанализируйте свою жизнь, и вы поймете, что желание исполняется. Современные психологи нещадно эксплуатируют этот закон жизни. Но тем не менее, он есть. Как его применять, будем говорить дальше. Сейчас я просто хочу на это обратить внимание. А теперь, да, вы должны мне высказать сомнения. Но не все же желания исполняются. Что вы тут говорите со сцены? Как вы себе можете себе такое позволить? Я столько всего хочу. Где оно? Почему вы не предъявляете счет ведущего этого курса? Ну вот, все правильно говорят. Уже плохо хотим. Да, неплохо, да. Есть доверие уже, это неплохо. Но не будьте сентиментальными, разум должен быть. Итак, есть вторая сила судьбы. Вот эта мантра Шри Шопанишад, есть изначальный философ, который с незапамятных времен исполняет желания каждого. В древних санскритских трактатах описывается закон высшей божественной любви каждой душе. Вот это исполнение желаний, это проявление любви, ничего иного. Если отец любит ребенка, он внимателен к его желаниям. Здесь ничего тайного нету. Если у вас есть ребенок, и он что-то хочет, и вы любите его, вы склонны ему это дать. Вы родитель, вы хотите ему ответить на его чувства. Желание исполняется, потому что есть закон вселенской любви. И на самом деле это тоже интуитивное знание, найдите его в себе. Луиза Хей, очень известный автор, она начинает с этого свою самую важную и главную книгу «Сила внутри нас». Кстати говоря, кто ее читал, эту книгу? Да, неплохо. Она начинает с этого. Она говорит, я знаю, что есть некая сила, которая мне помогает. И эта вера помогает мне идти по жизни. Эту силу по-разному называют, скажем, в православной традиции она называется ангел-хранитель, да? Луиза Хей это объясняет таким, знаете, языком New Age это называется, современный эзотерический такой язык, психология, сила внутри нас. Но, тем не менее, это обозначение одной и той же реальности. Есть некая сила, которая нас любит, хочет помочь нам, руководит нами, дает подсказки нам, как поступить. Вот это интуиция. Не торопитесь, не торопитесь. Мы только еще, знаете, оттолкнулись от берега. Там это впереди, там глубины океана. Мы чуть дальше должны углубиться. Не торопитесь. Но это очень неплохо, что вы хотите туда попасть. Я думаю, может, я ее не могу различить. Наша с вами задача, еще раз это повторю, это раскрыть эту интуицию. Как пользоваться этим руководством, как его понимать. Это одна из целей нашего курса. Но обратите внимание, это сила, которая одинаково действует по отношению ко всем. Абсолютная любовь, говорится. Любовь, которая не делает различий. Смотрите, родители, он не делает различий между детьми, одинаково сильно любит всех. Про Бога говорят, Бог Отец, одинаково любит всех. Об этом говорят великие пророки. Эта сила божественной любви, она проливается на всех одинаково. И что же мы должны сказать в связи с этим? мы должны с вами отметить некий грустный факт с первой точки зрения, но на самом деле очень важный факт. Это то, что в нашей с вами жизни есть еще одна сила, и я сейчас ее нарисую. Вторая. Первую мы нарисовали. Это сила моего желания. А что же такое вторая сила? Есть изначальный философ, который с незапамятных времен исполняет желания каждого. Стоп, мы должны задуматься. Мы совершаем что-то в жизни, мы что-то хотим. Есть сила моего желания. И в соответствии со своим желанием я действую в этом мире. И с чем же я сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с желанием других. И более того, часто мои поступки, они рождают определенные желания других людей по поводу меня. Допустим, если кто-то вас обидел, ударил, допустим, ну и что-то сделал, что естественная мысль сразу, какая внутри? Тебе бы оказаться на моем месте. Правда ведь? Это так же. Это же очевидно. Сразу реагирует сердце. А это интуитивное желание. И вот что мы получаем. Есть изначальный философ, который с незапамятных времен исполняет желание каждого. Желание другого по поводу меня. Мы идем к этой доске. Они тоже будут исполнены. Это второй вектор, вторая сила судьбы. Желание других по поводу меня. Поняли, как это происходит? Исполняется желание всех. Вот поэтому великие философы, они сформулировали то, что Кант назвал этический императив. Иммануил Кант, великий немецкий философ, он сказал следующую фразу. «Поступай по отношению к другому так, как ты бы хотел, чтобы он поступал по отношению к тебе. Будь осторожен». Мы должны быть очень осторожны в мире взаимоотношений, потому что те желания, которые испытают другие по отношению ко мне, они войдут в мою жизнь, в эту формулу моей судьбы они будут исполняться. Это то, почему люди неожиданно разоряются. Все хорошо, и вдруг крах. Когда-то раньше вы были причиной разорения другого. Это то, почему приходят люди в нашу жизнь, которые начинают над нами доминировать, манипулировать нами. Это означает, чуть раньше вы манипулировали кем-то другим. Закон судьбы – это не что иное, как зеркало, которое отражает нам, нас самих. Еще раз, то, что вы имеете в жизни – это проявление ваших желаний, но также это проявление реакции других людей на ваши желания и поступки. Закон судьбы, великие мудрецы объясняют, некий регулирующий закон, в котором мы должны научиться правильным поступкам. Какие-то страдания приходят в нашу жизнь для чего? Чтобы показать нам самим, как не нужно действовать. Мы оказываемся в той ситуации, в которой поставили раньше другого человека. И то, что случается с нами в жизни, если распутывать полностью и раскрывать эту тайну, это на самом деле не что иное, как... Мы же сами учили это в школе. Что это за вектор? Это среднее арифметическое. Ну, так можно в общем сказать. Сочетание этих двух сил, которые рождают разные события. Вот из их сочетания и состоит наша судьба. И все остальное знание, оно связано с этими исходными пониманиями. Это то, что называется, скажем, такое есть понятие «коридор судьбы». Благочестивый человек, который действует правильно в этом мире, осторожно, широкий коридор судьбы, у него большая свобода выбора. Но человек, который совершил много не очень хороших поступков, коридор судьбы очень узкий. Он, смотрите, он практически не может за него выбиться. Пьяницы, алкоголики. Вот, смотрите, они как в колее. Помните, Высоцкий пел? Колея засосала, и все, никуда. И вот так человек, как знаете, вот идет, программа жесткая, неизбежно, все уже расписано. Но человек благочестивый, хорошая судьба, хорошая карма, так это говорится, широкий коридор судьбы, большая свобода выбора. Это то, что не знают психологи. Вот эти самые теории, метод Сильва и все остальное, они неплохие на самом деле, они кое-что объясняют. Однако они не учитывают вот это противодействие закона судьбы. Есть ограничения в судьбе. Или то, что называется кармические запреты, замки. Если вам по судьбе не положено быть богатым, сколько угодно усилий предпринимаете, вы никогда это не сдвинете. Однако мы с вами на этом курсе будем изучать, как раскрыть, как преодолеть эти законы, как эти, раскрыть эти замки. Эти ограничения убрать, как это сделать? Нужно правильно это понять, извлечь урок определенный, но это чуть позже. Сейчас я просто хотел обозначить это понятие, что вот эта сила противодействия со стороны других, она рождает некие запреты в нашей жизни. Это то, что мне хотелось сказать. Вот общая формула, все, больше здесь ничего нету. Все остальное – это углубление и применение уже этого на практике. Сегодня мы не будем идти дальше. Мне сегодня хотелось, чтобы мы просто подробнее, поконкретнее порассуждали вот об этом. Итак, некоторые практические выводы, я хотел бы сделать их. Если к вам приходит какое-то страдание в вашу жизнь, и если вы смотрите на эту формулу, то как вы должны отнестись к страданию, которое вам дает какой-то, скажем, другой человек? Как? Первое. С благодарностью. С благодарностью. Как это не удивительно. Почему? Потому что если вы... Здесь нужно встать, но тем не менее. В вашу жизнь пришло какая-то проблема. Сейчас мы ее нарисуем. Ну, неважно. Страдания. Кто-то причиняет вам беспокойство. И что же, вот реакция, знаете, обычного человека. Зуб за зуб называется. Ответить тем же самым, той же агрессией, ненавистью. Что вы получите? Внимательно последите за моим рисунком. От другого человека через кого-то провелось это какая-то негативная реакция. Но что случилось? Чуть раньше вы совершили какой-то поступок. В этом мире учитывается все. Через какое-то время он к вам должен вернуться. И вы получаете эту реакцию через другого человека. Вот что такое страдание. Это то, что приходит ко мне, то, что я раньше запустил. Поэтому, когда мы говорим о благодарности, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что спасибо тебе. Ты даешь мне понимание, что я в чем-то ошибся. А самое неправильное, что вы можете сделать, это испытать чувство ненависти. Обвинить кого-то, наказать другого и все прочее. Здесь вы теряете внутреннюю энергию, вы теряете точку опоры, вы теряете возможность извлечь урок. И более того, когда вы отвечаете злом на злом, так это можно говорить, вы еще больше усиливаете эту реакцию. Потому что вы фактически начинаете подпитывать ее корень. Проверьте в жизни. Проверьте вот это вот мировоззрение, эти поступки. Вы поймете, что еще сильнее будет реакция усиливаться. Поэтому первое – это чувство благодарности. Наши учителя и враги – наши лучшие учителя. Та формула, которую мы называли вчера. Сегодня мы начинаем подходить к ее пониманию. Я хочу вам рассказать небольшую историю. Одну из тех историй, которую начал рассказывать вчера. Этот эпизод описывает Сергей Лазарев в одной из своих книг. Итак, вчера я рассказал три истории и сказал вам, что мы будем дорассказывать их в ходе этого курса. Одна из историй. Женщина пришла к нему на консультацию. Она встретила цыганку. Вспоминаете? Цыганка убедила ее. Я хочу тебе погадать. Должна немножко заплатить, я расскажу всю твою жизнь. У тебя родится девочка. На третий день она умрет, открыв излияние в мозг. Это был ее приговор. Она пришла в этом шоке к Сергею Лазареву на консультацию. Мне сделали УЗИ, у меня девочка, я боюсь. Все время в ушах голос этой женщины. Опытный человек, у него есть хорошие способности. Он видит эту тонкую реальность судьбы, эти закономерности, то, что недоступно нашему зрению. Опять смотрите, Шабда Праман, то есть от него нужно услышать. Я сам не вижу, ничего не понимаю, что там будет. Он смотрит внимательно. Я вижу, да, есть эта ситуация в судьбе. Кармическое поле, да, этот эпизод есть. Да, девочка, да, кровоизлияние в мозг, реакция есть. Но знаешь ли, что ее причина? Нет. Ее причина – твоя обида на одного человека. Вот, исходная. Откуда эта реакция начинается? Если ты хочешь спасти жизнь своей дочери, ты должна простить этого человека. Но как я могу это сделать? Он бросил нас. Она сразу бунтует. Это то, что мы делаем. Он бросил нас. Как я могу его простить? Ты должна выбирать. Или логика, кто прав, кто виноват, в которой ты сейчас находишься, или жизнь твоей дочери. Это твоя свобода выбора. Моя задача просто тебе дать выбор. Но как ты воспользуешься им? Это твоя свобода воли. Он помогает ей. Он показывает ей выбор, с которым она сейчас сталкивается в жизни. Это то, что делает нам духовный наставник. Он показывает нам, что с нами будет, если мы не изменим свое поведение. Метод Лазарева очень прост, если вы читали его книги. В чем он состоит? Он опытный, очень хороший экстрасенс. Но как он работает с людьми? В чем его метод? Молитва. Ничего больше. Он начал все свои книги с того, что объясняет недостатки сенсорики. То, с чего мы начали сегодняшний разговор. Вот это выкачивание энергии и все. Но источник ее остается. Какой смысл в этом? Более того, это даже плохо. Потому что вы у человека отнимаете урок. Вы знаете, облегчение. Вот теперь опять хорошо, можно те же самые глупости делать. И он еще больше запутывается. Лазарев понимает это, и все его книги, они с этим лейтмотивом пронизаны. Обучайтесь, не отказывайтесь от уроков, которые дает вам жизнь. Итак, ты должна молиться о прощении за то, что ты обиду впустила в свое сердце. Молись Богу, проси прощения. Молись за этого человека также, она настраивается. Он видит, как реакция начинает ослабевать. Сразу же. Понимаете? Сразу же. Когда мы извлекаем урок судьбы, сразу же реакция начинает сниматься. Почему? Потому что еще раз, нас никто не наказывает, нас любят, нас обучают. Любовь проявляется как обучение, что делать, а что не делать. Неразумных детей так учат. Реакция ослабевается. Да, я вижу, все нормально. Они расстаются. У него есть хорошие сенсорные способности. Дальше он описывает эту ситуацию. Периодически он диагностирует свою пациентку на расстоянии. Просто проверяет ее кармическое поле. Через 3 месяца, как всплеск, знаете, активности такой на солнце. Вся ситуация как будто возобновляется. Он звонит ей сам. Что с тобой? Я вижу, как ситуация вернулась, даже еще сильнее стала. Она начинает плакать. Он опять приходил, у нас был скандал. Ты выбираешь, в какой логике ты находишься, кто прав, кто виноват, да, ты можешь здесь остаться, или жизнь твоей дочери, это твой выбор сейчас. А он настраивает ее жестко, он умеет себя жестко вести. Так нужно делать, когда человек слаб, нужно иногда направить так четко. Там же, около телефона, она перестраивает свой менталитет. Она не могла это сделать сама, но получив это четкое руководство, она делает это изменение в себе. Снова просит прощения. Снова все ослабляется, он видит это. Да, у тебя это получилось. Итак, рождение, роддом. Рождается девочка. Сразу после рождения врачи забирают ее. Где она, что? Мать немножко беспокоится. Нет, все нормально, просто небольшие процедуры нам нужно сделать. Первый, второй, третий день. Врачи успокаивают, все нормально, не переживайте. На 4-й день они ей вернут ее. Мы не понимаем, как она выжила. У нее началось кровоизлияние в мозг. Мы зафиксировали это своими приборами. Она должна была умереть. Но в какой-то момент мы не знаем, почему это случилось. Мы не успели ничего даже делать. Вдруг реакция остановилась сама. Мать спасла жизнь собственной дочери. Ребенок находится в кармическом поле родителя. До 5 лет особенно сильно. Это тот выбор, который она получила и которым сумела воспользоваться. Когда мы извлекаем урок судьбы, то да, реакция часто может остаться, но она пройдет в более легкой форме. Иногда во сне что-то отработается. Знаете, кто-то убил нас во сне. Бывают такие сны, знаете? Что-то отработалось. Но иногда это может быть как некое указание. Будь осторожен. Какая-то ситуация, нужно тебе понять что-то. Вместо тяжелой болезни – легкая болезнь. Понимаете идею, да? Вот об этом речь. Итак, вот эта история пациентки Лазарева, она показывает, что мы можем влиять на свою жизнь. Но влиять через знания, через понимание, через извлечение уроков судьбы. Итак, еще раз, пожалуйста, настройтесь на это. Если вы получаете какие-то реакции, страдания от других людей в своей жизни сейчас, уберите злость и ненависть. Это означает, что чуть раньше вы что-то похожее провели в мир, и к вам это сейчас возвращается. Закон судьбы – это закон обучения. Луиза Хей очень интересно, в одной из своих книг пишет: если вы заболели, первое, что вам нужно сделать, это подумать, кого нужно простить. Даже если вы не нашли человека, на кого обижено, просто настройтесь на это прощение, просто это настроение в свое сердце введите. Вот ее рекомендация. Один из ведущих современных психологов, чьи книги разошлись миллионными тиражами по всем странам мира. Да? А это культура сознания, которая сейчас дается людям через самых разных авторов. Культура осмысления, чтобы каждый человек, он учился жизни. Ни математики, ни физики, ни компьютерам. А это все неплохо. Это нужно в мире. Для того, чтобы выживать в нем. Но если мы не изучим науку жизни, ее законов, как мы сможем жить? Я вчера рассказывал об этой особой логике времени сейчас, ту самую логику, которую диагностирует Лазарев. Когда реакции начинают нарастать, чем ближе к современному моменту времени, тем более сильную реакцию получает человек за один и тот же поступок. В десятки, сотни раз возрастают реакции. Меняется эпоха, мы вчера рассуждали об этом. Новая эра, энергетически другая эра. Человек должен отвечать за весь космос, а не просто за свою жизнь. Мы должны научиться этике мироздания. То, что Рерихи называли «живая этика». Живая этика. Этика – это значит нравственность. А живая – значит, я поступаю в соответствии с ней. У меня есть эта интуиция жизни, интуиция того, что правильно, что неправильно. Я учусь, а не просто иду напролом. Во что мы превратили мир, посмотрите вокруг. Нам страшно самим жить в этом мире. Здесь насилие, здесь войны. Природа, как она нам отвечает? Посмотрите, это все реакции на то, что мы делаем сейчас. Болезни за болезнями, извержение вулканов и так далее. Нас просто сметут с этой планеты, если мы не остановимся. Мы должны научиться законам жизни, понять их, осмыслить. Но это нужно начинать со своей собственной жизни. Не нужно слишком далеко закидывать удочки. Сейчас давайте начнем. Ваши личные ситуации судьбы, ваши болезни, ваши неудачи на работе, в личной жизни – итак, первое – это благодарность. Мы должны начинать с этой платформы. Чему я должен научиться? Вот вопрос, который нужно задавать себе. Вот, собственно, основной материал сегодняшней встречи. Я хочу, чтобы вы задали какие-то вопросы на его уточнение, и потом я еще небольшую информацию дам, она тоже связана с сегодняшним материалом. Основное, в принципе, я рассказал. Что вы хотели бы уточнить, пожалуйста? Но у меня просьба. Не идите вперед, давайте поработаем глубже с тем материалом, который уже сегодня наговорен. Что в рамках этого материала вы хотели бы уточнить для себя? Пожалуйста. Да, сейчас я просто буду... Поднимайте руки, чтобы мы... Угу. следующий раз мы по шагам разберем эту методику. Как изменять кармические ситуации по шагам. Сегодня я просто в общем отвечу, ладно? Но в следующий раз это будет просто конкретный такой вот анализ по шагам. Что делать? Первое, второе, третье, четвертое. Самое общее, я могу сегодня уже сказать, это принятие. Не бунт против событий, которые приходят в вашу жизнь. Понимаете идею? А их принятие. Потому что события, которые приходят в вашу жизнь, это ваша судьба, понимаете? Она начинается изнутри вас. Принятие – это означает, я начинаю думать, размышлять, думать о том, что изменить в себе, а не в других. Прощение, покаяние – это все аспекты принятия. Но вот самое общее отношение – принять на уровне смысла просто. Понимаете, да, вот материал, который сегодня. Понимаете, да, почему принятие? С меня все начинается. Понятна эта идея? Все начинается с меня. Две очень простые силы. Мое желание и поступки, связанные с моим желанием, потому что поступки проводят желание в жизнь. И желание других по поводу меня. Когда я действую в этом мире, другие мне как-то отвечают. Угу. Да, вот такой ответ здесь. Да, пожалуйста. Что еще раз? Да. Это был человек, который имел знание духовное. Но не так здесь все просто, и потому что одно и то же знание нужно применять на разных уровнях. Нам сложно, может быть, принять эту фразу Иисуса, если тебя ударили по одной щеке. Скорее, вторую подставляй. Так мы можем это понять. Но мы в следующий раз подробнее это поразбираем. Не нужно подставлять щеку. Может быть, мы к этому не готовы. Иисус был на другой платформе. Он был вне этого мира. Он исцелял вот этой любовью, да? Мы не сможем так сделать. Но первое, что сделаете вы, отойдите от этого человека. Не нужно, знаете, вторую щеку подставлять. Мы не можем спасти весь мир. Первое, с чего мы должны начать, спасти собственную жизнь. Измените ее. Но и задумайтесь. Это наш выбор. Принятие. Вот что сделаете. Но логика-то совершенно та же самая. Просто в нашей повседневной жизни, на нашем уровне сознания, мы иначе должны это применить. Работать с собой, а не спасать мир. Мы пока к этому еще не готовы. Это не наш выбор. Угу. Ну хотя, кто знает, может быть, кто-то готов уже и на такие подвиги. Может быть... А почему он желает что-то вам нехорошего? Как оградить себя от негативных желаний другого? А почему он что-то желает вам нехорошего? Натура такая. Ну, это хороший вопрос. Стивен Кови. Я понял ваш вопрос. Это автор, которого я тоже советую вам почитать. Он... был и является консультантом различных ведущих компаний мира. Один из ведущих психологов. Его книга удивительная «Семь навыков лидера». Найдите ее. Сейчас два издания было в России этой книги. Это бестселлер, который обошел весь мир несколькими волнами. Стивен Кови «Семь навыков лидера». Стивен Кови «Семь навыков лидера». Он говорит о привычках человека, который может стать лидером в своей жизни. Понимаете, о чем речь? И он эту книгу очень интересно начинает. Он делает анализ психологии и замечает следующую вещь, что большинство методик, которые есть в современной психологии, это манипулятивные методики. Вот Карнеги в том числе вспоминает. Знаете, вот вовремя улыбнуться нужно. Или знаете, вот есть такой автор «Язык телодвижения», такая книга, Алан Пис. Неплохая книга, кстати, но тоже манипуляции. Знаете, правильные движения, нужно подстроиться к человеку, вот там все, вот каждый жест что-то означает. Манипуляции, как манипулировать другими людьми. Есть такие технологии психологии. Вся психология на этом построена. Как, знаете, сорвать успех с жизни. Вот что так, сманипулировать, раз, чтобы оно получилось. Сманипулировать мнением другого, выиграть переговоры. Как-то там, знаете, вот... провести какую-то свою мысль, обогнать кого-то, сорвать что-то. И потом он начинает объяснять свою психологию. Он говорит, да, это есть, но его замечание – это неустойчивый результат. Он анализирует просто бизнес, переговорный процесс, взаимоотношения в бизнесе. Да, сейчас вы выиграли, вы обыграли другого, но потом какие у вас отношения? И что этот человек потом делать будет по отношению к вам? Вы нажили себе врага, вы нажили себе противника. Зачем? В современном бизнесе мне рассказывали люди, которые занимаются крупным бизнесом. Знаете, там нет договоров. Люди, которые занимаются крупным бизнесом, там нет договоров. Там есть слово. И они не нарушают это слово. Знаете почему? Потому что если хотя бы раз нарушит он слово, все, его вытолкнут из этого круга. Это все будут знать. Он дал слово и не сдержал его. Судя по всему, вы из крупного бизнеса пришли в этот зал. Судя по всему, ваша бабушка в крупном бизнесе сейчас. Мы часто судим о реальности по газетам, по слухам. Бабушки на скамеечке, знаете, обсуждают высший эшелон власти, что они там делают, как они себя ведут. Не, я сейчас не говорю, что они все хорошие люди. Хотя там есть нормальные люди, но просто слово, оно там ценится очень сильно. Так мы стали говорить вот об этой психологии, которую дает Кави. Он называет это психология ценностей, психология принципов. Он говорит, поступайте в жизни на основании фундаментальных принципов. Держитесь их. И приводит множество ситуаций. В бизнесе, в управлении, когда он отказывался от каких-то выгодных контрактов, и потом к нему все возвращалось. Он поступал просто на основании неких высших принципов. Итак, если вы знаете некие высшие принципы жизни и ведете себя в соответствии с ними, то вас будет защищать сама жизнь. В этом мире неизбежно будут, знаете, разные существа, которые будут тявкать. Есть такая поговорка на Востоке. Собака лает, а караван идет. Если вы знаете законы жизни, принципы, на которых она построена, и поступаете в соответствии с ними, то вы будете получать невидимую поддержку законов жизни со всех сторон. Что это за принципы? Чуть позже, не торопитесь. Следующая наша встреча, она будет целиком посвящена этой теме. Что это за принципы жизни? И что это за методика анализа кармических ситуаций? Как изменять свою жизнь при помощи этих принципов? В следующий раз у нас будет сплошная практика. Сегодня мы готовимся. Вот такой здесь ответ. Я просто в общем отвечаю, что просто, вот, просто форма была такая мыслительная. Говорится, самая лучшая защита от сглаза, от порчи – это правильные ваши поступки. Потому что правильные поступки – это тоже знают экстрасенсы, они усиливают биоэнергетику, у вас возникает очень мощное поле. Но если вы совершаете неправильные поступки, то ослабляется поле. Вот что такое все эти негативные эмоции – гнев, зависть, раздражение, обида, чувство вины, уныние, депрессия. Как вы себя чувствуете, когда у вас эти эмоции? Это слабость. Вы очень открыты. На энергетическом уровне у вас разорвано энергетическое поле, вы очень доступны. Вас можно щелчком просто сбить. Поэтому нужно научиться другому поведению, другим основам, другим качествам. И как это сделать? Опять в следующий раз. Сейчас сегодня общее. Это то, что объясняет Стивен Кави. Осваивайте качества характера. Выигрывайте жизнь. Выигрывайте ситуации жизни не за счет манипулирования, а за счет силы характера. За счет воспитания своей личности. Вот это фундамент успеха в жизни. Я, кстати говоря, вот я забыл спросить организаторов. Хочу сейчас задать вопрос. Здесь есть диски Тарсунова? «Азбука успеха» есть вот у него такой диск. Есть такие диски здесь, да? Мы могли бы организовать как-то копирование, потому что к сожалению, я не привез в этот раз. Мы могли бы организовать, да, копирование. Значит, я очень советую, вот сейчас обращаю ваше внимание на этот диск «Азбука успеха». Тарсунов очень необычный автор, я буду много о нем рассказывать. К следующему разу я расскажу вам о нескольких дисках. Некоторые я привез с собой, и также вот диски Тарсунова, если вы поможете, было бы очень неплохо. На этом диске он очень подробно описывает вот эту азбуку успеха за счет воспитания личности, сильных качеств характера. Что это такое, как это делать? У нас не будет много здесь возможностей как бы уходить в эти сферы. То есть я дам вам самую основу. Но будут разные вот материалы, с которыми вы сможете работать дальше. То есть обращаю ваше внимание. Так, Торсунов, «Азбука успеха», вот этот диск. В следующий раз мы постараемся откопировать, чтобы у вас возможность была это прослушать и изучить. Еще какие вопросы? Что? Что вы хотели бы уточнить? Да. Как влияют бабушки, дедушки? Угу. Да, хороший вопрос. Давайте как раз вот я сейчас дам тот материал, который нам нужно еще сегодня проговорить. Ух ты. Не всегда то, что мы хотим, это осознанные желания. Я хочу уточнять по поводу этой силы желания. Многие наши желания неосознанные, в этом наша проблема. Они живут внутри нас, и они сбываются. Потому что они внутри нас, и мы не замечаем их, не обращаем на них внимания. Я расскажу вам историю одного человека, чтобы сделать некое дополнение к тому материалу, который мы сегодня обсуждали. Это была одна из программ в Саратове. Несколько лет назад была аудитория людей, мы давали тоже этот курс. Мы обсуждали примерно вот эти вещи. Через несколько дней я встретил одного человека, участника этого курса, в троллейбусе как-то, или в автобусе что-то, не так важно уже. Как-то мы встретились, стали говорить, и он стал рассказывать. Он вдруг понял некоторые события своей судьбы после вот этой лекции по этому материалу. Стал мне рассказывать свою историю. История была следующая. В детстве он был такой хрупкий, интеллигентный мальчишка. Знаете, когда некоторые дети рождаются, такие какие-то они все вот мягкие какие-то такие вот, да? Бывают такие. И мать его воспитывала. Она видела, что он какой-то такой неприспособленный. Все время говорила, тебе нужно научиться бороться за себя, ты должен быть жестоким. Ты должен... Что такое? Что ты за размазня вообще такая? Ты должен быть жестким. Так она его воспитывала. Он слышал все время это от матери. В возрасте 22 лет он шел по комсомольской линии в университете, там был этим самым комсоргом в группе. Как-то эта линия, там, знаете, вот партийная система это была советская. В 22 года он получил неожиданное назначение по комсомольской линии. Тогда все через партийную линию делалось. Назначение было, он стал начальником уголовного розыска заводского района города Саратова. Заводской район города Саратова – это самый бандитский район. Ну, так это и до сих пор еще. Такой самый район. И вот он становится начальником уголовного розыска вот этого района. 8 лет. Вот это убеждение, которое вошло в него через слова других людей. Вы спросили о бабушках и дедушках, да? Они жили в нем, ты должен быть жестким. Знаете, такая программа записанная в нас. Оно там крутилось. Он, может быть, сам этого не желал, но такая установка вошла. Как вот, знаете, вот, если вы внимательно проанализируете свое мировоззрение, вы поймете, что очень многие ценности ваши, которые живут у вас в уме, вот эти клише, представления, как поступать, как не поступать, они внушены из вашего окружения. Вот задумайтесь. Это, кстати говоря, тоже домашнее задание. Я сейчас обращаю ваше внимание, что многое, что произошло с вами в жизни, оно связано с этими неосознанными убеждениями, неосознанными желаниями внутренними. Понимаете идею? Вот то, что вошло в вас через слова других людей, это то, почему дети повторяют судьбу родителей. Вы замечали это? Мать, которая разводится с мужем, у нее дочь, она вырастает, выходит замуж, разводится. Мать 3 раза выходила замуж, дочь бросает мужа, 2-й снова бросает. Болезни. Завтра мы будем подробнее об этом говорить. Психосоматические болезни. Многие болезни не передаются генами. Но почему из рода в род они идут? Онкология, например, не имеет генетической причины. Но тем не менее... Если у родственников была онкология такого-то органа, вас сразу в онкологическом кабинете спросят, кто из родственников? Да, предрасположенность есть. Но генами это не передается. Мы завтра будем подробнее это обсуждать. Итак, есть вот эти внушенные мысли, внушенные ценности, которые мы слышим, впитываем в себя, и потом они будут срабатывать у нас в жизни. То, каким я должен быть, наше мировоззрение, вот оно исполняется в жизни. Как себя вести, что хотеть, что не хотеть, что можно, что нельзя, все исполнится. Внимательно проанализируйте свою жизнь. Итак, это домашнее задание, я его уточняю. Я уточняю по поводу этой силы моего желания. Уточнение, которое я сделал сейчас, многие желания подсознательные, но я предлагаю вам заглянуть внутрь себя. Что там крутится у вас? О, весь этот курс это будет об установке сплошной. Завтра будут сплошные установки здесь, в этом зале. Да. У нее было несколько этих эпизодов. Она пришла на консультацию, потому что с ее дочерью. Сейчас был этот эпизод, там бабушка как-то вовремя мешалась, услышала крик какой-то. Мы начали работу, мы изменили ситуацию очень быстро. Все то, что приходит в вашу жизнь, оно связано с тем, что внутри нас. Вы всегда притягиваете ситуацию. Все насилие, которое приходит в жизнь ребенка, который ничего не успел сделать, он с прошлой жизни принес некие кармические проблемы, которые не отработал в той жизни. Если сейчас вы что-то не отрабатываете, вы вернетесь к этому в следующей жизни. Вот почему дети с самого начала уже имеют характер, обратите внимание, мы их не воспитываем, а уже он плохой или хороший, что-то хочет, а что-то не хочет. Ничего не объясняли, он принес эту информацию из прошлой жизни. Проблемы, в том числе врожденные заболевания, это все оттуда, это нерешенные проблемы оттуда. Поэтому нужно очищать свою жизнь, не нужно тащить этот шлейф. Вот эти проблемы рода, семейные проблемы, знаете, есть такие проклятия, как бы люди говорят. Это нерешенные проблемы. Вот эта женщина, про которую я упомянул, в конце, знаете, как она оценила работу? Она сказала мне, вы знаете, у меня сейчас такое чувство, что я остановила все это родовое проклятие. Потому что эти эпизоды были там, знаете, как шлейф. Просто хорошая работа прошла. Итак, это выбор, перед которым мы стоим сейчас, заглянуть внутрь себя и начать работать со своей жизнью, извлекать уроки жизни, изменять себя, а не окружающую жизнь. Жизнь меняется вслед за изменением самого себя. Извлекать уроки, опыт, учиться. Как? Опять в следующий раз. Но сегодня общая формула, я просто хочу, чтобы вы ее поняли. Чтобы был этот фундамент нашего следующего движения. Может быть, даже сегодняшняя встреча самая важная. Пожалуйста, меняйте свое мировоззрение. Знаете, в трамвае им стал. Но сейчас я понимаю, это судьба. Потому что это то, что я хочу делать. Я просто ехал, знаете, в трамвае. Я закончил политехнический институт, у меня инженерное высшее образование, инженер-электромеханик. Ни дня не работал по своей профессии. Сразу пошел на кафедру философии. Знаете, распределение было прямо на кафедру философии. И год я там отработал, у меня были планы, аспирантура. Ехал в трамвае на работу, так мне надоела эта работа, ужас как. Ехал в трамвае, мой знакомый зашел, поздоровался со мной. Первое, что он мне сказал, ты хочешь поехать в Петербург? Я сразу вспомнил фильм «Ирония судьбы» с легким паром. Я сказал, нет, я вообще-то не планировал. Я уехал туда через 3 дня. Он пытался туда поступить в прошлом году. Это было элитное психологическое образование, маленькая группа, 10-12 человек. Примерно столько же педагогов. Нас готовили как тренеров, профессионалов, работать с группами. Он не поступил туда, не прошел по отбору. У него было базовое психологическое образование, его не взяли. Не прошел тесты. Но какое-то у него желание такое осталось, он планировал какой-то центр открыть, и что-то, я не знаю, подвернулся я ему тут, я не знаю почему. Я никогда вообще о психологии в тот момент не думал. Его желание было настолько сильным, что в тот же день он меня притащил к ректору. Сказал, он стал рассказывать свою идею, вот центр, здесь очень важен, в ВУЗе центр. Вот этот человек, он сейчас работает на кафедре философии, он мог бы туда поехать. Я не понял, что произошло. На следующий день ректор подписал гарантийное письмо на 10 тысяч. Это была очень большая сумма. С этим письмом у меня родился ребенок, где-то примерно дочке было полгода. В принципе, нельзя было уезжать. Но как-то, знаете, все так оно получилось. Жена отпустила. Я, в принципе, не планировал. Я ее спросил, как. Она сказала, ну, давай. Через 10 дней я был уже там, в Питере. Не, раньше. То есть я уехал практически там, что-то 3-4 дня прошло. Я приехал туда. Экзамены закончились все. Все уже прошло. Я опоздал на 10 дней. Когда я приехал туда, я выяснил, что туда брали с базовым психологическим образованием. Тот, кто закончил университет по психологии, 5 лет. Только на этой основе они давали образование дальше. У меня ни одного дня не было психологического образования. Я даже книг все время не читал по психологии. Но я привез гарантийное письмо. А у них был недобор в группе. И вот сейчас я понимаю, что это была судьба. Итак, нужно верить в некую силу жизни. Если у вас будет эта вера, эта интуиция жизни, то вы будете идти очень правильно в жизни. Это то, с чем мы с вами будем работать. Записка. Каким образом можно проследить связь между родителями, если воспитывался в другой семье приемный ребенок и не знаешь, кто они, биологические родители? Вы должны ориентироваться на тех людей, которые воспитывали вас. Потому что их мировоззрение вошло в вас. Их ценности, представления о жизни, они внутри вас. Вы должны сделать эту оценку. Давайте сегодня остановимся. Спасибо, я чувствовал сегодня внимание. Спасибо, я чувствую, что идет хорошая работа. Мы неплохо начали. Завтра я буду рассказывать о психологической программе. Это авторская программа, которая создавалась примерно 6 лет. Завтра будет подробнее рассказ об этом. Это новейшая психология, ее возможности. Будет презентация этой программы завтра здесь. Сама программа будет идти в субботу-воскресенье. Основной тренинг. Спасибо большое. Спасибо за ваш интерес. Сегодня была хорошая атмосфера здесь.